Есть у каждого тюльпана оловянный часовой. В старину вставали рано, был секрет воды живой. Кто рассыпал на пороге горсть серебряных монет, на проселочной дороге Дух Святой ставил след. Как-то два артиллериста в бане штопали порты. Волен ветер в поле чистом, рвал осенние кусты. Не играет из-под палки с нами дядька Черномор. Обрусевшие гадалки говорили разговор. На носу посевозимых на вокзале толчья. Оскудели на Руси мы, ходит и песенка ничья. Эй, Кослушка, скотч под лавку, завалился черевик. Наконец-то взяли в рамку легендарный броневик. Люди пришлого сословья во кузнице не поют. Кузнецы мышей не ловят, мыши гвозди не куют. Путешествие морское от Лондона до Москвы. Говорили о расколе, Игорь звал идти на вы. По трубе поднимут рано, есть в казарме кто живой, а у каждого тюльпана неразменный часовой, а у каждого тюльпана неразменный часовой.